Но пока что тут не до зубов. Пока что другими делами приходится заниматься. Они прошли по дому, заглянули в несколько залов и поднялись на второй этаж. Дом оказался пустым, запущенным. Все, что можно было, было утащено, увезено, порушено. Лишь стены, остатки люстр и лепные потолки говорили о том, что когда-то это поместье было уютным. Только в одной комнате они увидели человека. Он спал прямо на полу, натянув на голову шинель и по-мальчишечьи поджав к животу колени. — Где же все остальные? — спросил Сафронов. Горбач развел руками. — Самоволки? — Такого понятия нет, поскольку... Когда их можно собрать? — Думаю, перед ужином. Заметив недоуменный взгляд Сафронова, Горбач добавил. — Сейчас они разбрелись, кто рыбачит, кто в деревню ушел. Сафронов выслушивал объяснение зубного врача с нарастающим раздражением. Ведь если так, то этот черт знает что, увидит, всех разгонит. Да я и сам против такого. Ладно, показывайте ваше имущество, сдерживая себя, попросил Сафронов. А, собственно, никакого имущества и нет, произнес Горбач и опять виновато улыбнулся. Я здесь всего 2 дня. Имущества действительно не было. В просторной комнате, именуемой санчастью, стоял стол на точеных ножках, старинное кресло с высокой спинкой, диван с прогнутыми пружинами, и на нем несколько шин, кучка бинтов и индивидуальных перевязочных пакетов да пузырьки с лекарствами. «А чем же лечить?» — подумал Сафронов. Нужно срочно все выписать, чтобы завтра же привезли хотя бы самое необходимое. Горбач, судя по его виноватому виду, все сам прекрасно сознавал и был несказанно рад тому, что его заменяют, и потому только согласно вздыхал, встречаясь с неодобрительным взглядом Сафронова. — Где у вас тут можно почиститься? — спросил Сафронов. Горбач опять развел руками. «Бархотку могу принести, принесите. И предупредите кухню, чтобы задержала ужин до построения». Когда Сафронов привел себя в порядок, почистился, подшил подворотничок, подошел как раз час ужина. Они спустились вниз. Еще издали услышали неодобрительный шум. За домом, на чудесной лужайке, освещенный солнцем, гудела толпа, человек 200. Давно уже Сафронов не видел подобного зрелища. Толпа напомнила ему давнее время, приезд на военфак. Но то были зеленые мальчишки, спешно собранные со всех концов страны, а тут обстрелянные солдаты, прошедшие через бои, отслужившие ни день и ни два в армии. Одеты они были кто во что, кто в шинель, кто в бушлат, кто в гимнастерку. На многих не было головных уборов, на ногах ботинки, сапоги, портянки, затянутые бечевкой. А кое-кто и босой, благо что июльское тепло позволяло ходить без обуви. Кое на ком белели повязки. Кто-то стоял, опираясь на палку, на какой-то дрючок, выдернутый из забора. Ну и капелла, — изумился Сафронов. Его удивило еще и другое открытие. Ведь к нам-то они поступали, наверное, в таком же виде. Но там, в спешке, в потоке, в движении, это не бросалось в глаза и не удручало. Но вот как тут не вспомнить слова начальника курса? Армия — это прежде всего порядок и дисциплина. «Стройте людей, — сказал Сафронов. Горбач бросился вперед, словно обрадовался предложению. Оно приближало его к желанной минуте отъезду. «Строиться, товарищи, прошу построиться!» — донесся его неуверенный голос. Толпа смотрела на него недоброжелательно. Но, видя рядом нового офицера, подтянутого и начищенного, постепенно примолкла,